Глава 9. И в омут с головой. Джейд успела наведаться с осмотром в несколько палат и навестить все еще не пришедшего в себя мистера Лионема, когда ее нашел главный лекарь. «Сегодня у вас выходной», — строго сказал он, хотя сам с трудом стоял на ногах. «Мы с Мартой справимся. Сейчас у меня операция, позже осмотр, а завтра на смену придется заступить вам». «Но...» «Никаких «но», мисс Дэвис. Отдыхайте и набирайтесь сил. Завтра они вам понадобятся». «Как скажете», — с нескрываемым удовольствием согласилась Джейд. Она и сама понимала, что магически опустошена, а потому нуждалась в отдыхе от работы. От работы, но не от поиска истины. «Тогда я могу быть свободна?» «Можете». Джейд отправилась к себе и некоторое время потратила на составление записки для единственного друга в этом богами забытом месте. Каспиан, конечно, никогда не был любителем совать нос не в свое дело, но она искренне надеялась, что он не откажет ей во встрече, коротком мозговом штурме и какой-то информации, что легко может раздобыть. Сложив записку вчетверо, она спрятала ее в сумочку и распустила волосы, собираясь, наконец, привести их в порядок перед тем, как покинет больницу. Именно в тот момент, когда Джейд приступила к собственному преображению, и раздался странный шум откуда-то извне. Сначала громкий стук, затем скрежет, давящий на и без того расшатанные нервы, звук битого стекла, крики и, наконец, топот ног. Джейд осторожно отворила дверь в свою комнату, и звуки стали более громкими, отчетливыми. Послышались ругательства мужчин, к ним присоединилась Марта. Что-то с треском разбилось. Беспокойство повело Джейд вперед, заставив выглянуть в холл и с ужасом увидеть происходящее. У ее ног лежала ножка от разбитого стола, а чуть дальше, прямо на полу, стояли стражники, оставленные для охраны мистера Ботема. Они связывали нескольких мужчин, кричащих непотребства и пытающихся вырваться из захвата. Один из них, легко вывернувшись, попытался дотянуться до ржавого ножа. Джейд поспешила вперед и оттолкнула холодное оружие ногой. «Рукхова девка!» — завопил мужик, занося кулак в ее сторону и почти сразу падая кулем на пол. «Вам лучше побыть у себя, мисс», — сказал один из стражников. Молодой веснушчатый парень, кажется, Мэтт. В то же время он подошел к оглушенному им человеку и проверил его пульс. «Жив, но очнется не раньше, чем через пару часов». «Что происходит?» Джейд заметила еще несколько тел у стены и осколки стекла, лежащие у закрытой на засов входной двери. «Где Марта?» Я слышала ее голос. «Другая женщина заперлась в больничном крыле, пока мы разбираемся здесь», — ответил второй стражник. Высокий шатен с испуганными карими глазами и аккуратным, чуть вздернутым носом. «А они?» Джейд указала на работягу, лежащего у ее ног, затем на остальных. «Люди требуют отдать им пострадавших», — пояснил рыжий, выпрямляясь. «Кто-то пустил слух, будто бургомистра и лекаря покусал вервольф, и теперь они станут нечистью. Народ хочет избавиться от них, пока те не набрались сил». «Что за глупость?» — поразилась Джейд. И в каком смысле избавиться, даже если предположить, что на бургомистра действительно напал вервольф, то от его укуса подобными не становятся. «Это знаете вы», — мягко улыбнулся Мэтт. «А большинство местных и школу-то не закончили. Они растут на бабкиных сказках и...» Кто-то забарабанил в дверь с такой силой, что Джейд со стражниками подскочили на месте. «Откройте!» — закричали с той стороны разными голосами. «Не то вам же хуже будет! Отдайте нам нечистых! Дайте войти!» «Уходите, мисс!» — велел шатен. Засучив рукава, он перешагнул через усыпленного ранее мужчину и, вызвав на руке огненный шар, застыл напротив двери. Джейд нахмурилась, изучая испуганное лицо слишком молодого для подобной переделки парня. «Вам и правда здесь не место, мисс», — тронув ее за плечо и мотнув головой в сторону правого крыла больницы, проговорил Мэтт. Глубоко вздохнув, он подошел к двери и отодвинул засов, выставляя вперед огненный шар, зависший над открытой ладонью. Послышался неодобрительный ропот и громкий призыв стражника. «Уходите, иначе пострадаете! Я приказываю вам разойтись!» Грянул небольшой взрыв. Предупреждающий магический огонь выстрелил в небо. Шатен рванул к товарищу на помощь. Оба они оказались на крыльце и продолжали уговаривать народ разойтись, стреляя огненными вспышками вверх. Люди слегка отступили, но не сдавались. Слышались угрозы, призывы избежать большего за малой кровью. Джейд попятилась и наткнулась на ножку от разбитого стола. Схватив ее в руки, взвесила, перекинув слева направо и назад, поморщилась. Тяжеловато, но иного оружия у нее не было. Бросив взгляд на ржавый нож, она тут же отмела идею взять и его. Таким скорее сама поранится. «Прекратите беспорядки!» — скорее упрашивал, чем приказывал Мэтт. «Мы наделены правом наказывать бунтовщиков по своему усмотрению». Джейд слышала голос парня все дальше. Выскочив на крыльцо, она хотела всего лишь позвать стражников назад, вернуть их в лоно больницы, чтобы переждать безумие толпы, но, увы, увидела совершенно неправильную картину. Горе боевиков оттеснили вправо от крыльца и окружили со всех сторон. Парни пока еще умудрялись сохранять дистанцию с горожанами и угрожающе выставляли вперед ладони с огненными шарами. Глаза Шатена были расширены и полны непонимания. Рыжий стоял к Джейд спиной. «Вот и лекарка!» — послышалось слева от нее. Джейд обернулась и увидела троих здоровенных мужиков в одежде простых работяг. У одного в руках были вилы, остальные красноречиво сжимали кулаки. Еще несколько недовольных топтались чуть поодаль. «Отойди, мы не боимся твоей магии, женщина!» «Нам нужны только раненые!» — рявкнул тот, что был ниже всех. «Вы с ума сошли?» — громко ответила она, стараясь, чтобы голос не сильно дрожал от страха. «Разойдитесь и отпустите стражников!» «У нас другие планы!» — прокричал длинный, тощий мужчина. «Мы заберем нечистых! Хватит гадить в нашем городе!» «Вот именно! Хватит! Долой бургомистра!» Со всех сторон неслись крики разгоряченной толпы. «Вас всех казнят за устроенный беспредел!» — пыталась достучаться до них Джейд. «Всех не посмеют, мисс!» — зло усмехнулся тот, что пришел с вилами. «Это что же им, весь город на виселицу пустить?» «Может, и весь город!» — не сдавалась Джейд. «Если вы утратили рассудок и с оружием идете в больницу...» «Чего с ней говорить?» — возмутился здоровяк, подоспевший с другой стороны. «А ну, пшла!» Он бросился прямо на Джейд, рванул к лестнице, перепрыгнул сразу несколько ступенек, протянул к ней здоровенную лапу. Руки Джейд сами сжались на ножке стола сильнее. Взмах вышел знатным. Мужик едва успел отшатнуться в самый последний момент, но не устоял на краю ступени и упал бы. Дружки поймали его. Заулюлюкали, громко и со вкусом, поражаясь несговорчивости лекарки. «Вы все ошибаетесь!» Джейд услышала, как надломился от ужаса ее голос, но поделать с собой ничего не могла. «Пострадавшие не опасны, они не заражены и ничем не могут вам навредить. Это просто раненые люди!» Толпа заревела сильней. Мужик с вилами двинулся на Джейд, а за ним следом еще двое. «Да мы тебя!» — пророкотал предводитель. «Ненормальные!» — она вложила во взмах всю оставшуюся силу, но мужчина поймал ножку стола свободной рукой, дернув ее на себя. Джейд взвизгнула и, не выпуская единственное оружие, ударила наотмашь ногой, точнее, каблуком. Куда уж дотянулась, но от всей души. Мужик согнулся пополам и тонко завыл. Словно в бреду, Джейд оттолкнула его прямо на дружков и снова вцепилась обеими руками в деревяшку, ставшую внезапно неимоверно тяжелой. Краем глаза она заметила огненную вспышку, взлетевшую в небо справа. Люди там закричали громче и сузили кольцо, окружающее горе вояк, так и не посмевших применить боевую магию против горожан. Еще двое двинулись в направлении Джейд. Ей нужно было бежать. закрыться в своей комнате и молиться, чтобы до нее не добрались. Сомнения жалили, желание жить толкало в сторону мнимой безопасности, но пальцы, подчиняясь инстинктам, сильнее сжимались вокруг ножки стола, а губы упрямо сходились в тонкую линию. Она понимала, что должна снова попытаться объяснить, достучаться до неразумной толпы. «Послушайте же!» — заговорила Джейд громко, пытаясь перекричать гомон, глядя в совершенно пустые озлобленные глаза здоровяка, шагнувшего навстречу. «Послушайте! Сейчас я тебя послушаю, милая!» — оскалился мужик, двинувшись вперед и упав к ногам, едва успевшей отскочить Джейд. В повисшей следом тишине было слышно, как звонко ударилось о крыльцо голова второго нападавшего, тоже отключившегося, лишь при попытке приблизиться к лекарке. «Наверняка сотрясение», — успела подумать Джейд, «если там вообще есть мозги». «Ведьма!» — выкрикнула женщина, стоящая через дорогу. «Она применила к Дилану магию! Чего вы с ней возитесь? Разве может женщина магичить?» «Убирайтесь!» — рявкнула Джейд, на всякий случай делая маленький шаг назад. «Как вы не понимаете, что творите? Это единственная в городе больница. Здесь лечат людей, а не калечат. И скрывают зараженных вервольфом!» Никак не могла умолкнуть женщина, высокая, хорошо одетая. В красивой черной шляпке и с перекошенным от злости лицом она дрожала от негодования. «И моего сына не отпускают, Рукховы дети, потому что он знает правду, потому что не боится сказать!» Джейд прищурилась, стараясь разглядеть леди получше, но тут в ее сторону полетел маленький камешек, больно ударивший в плечо. Джейд ахнула, прикусила губу, попятилась. Народ, воодушевленный показанным примером, вновь загомонил десятками разных голосов, но среди них послышался один, который Джейд никак не ожидала услышать и от которого у нее чаще забилось сердце. «Вы что, не слышите? Леди просит дать ей слово!» В небо поднялась ярко-сиреневая вспышка, рассыпаясь искрами и медленно оседая, порождая белесый туман с едким запахом, от которого захотелось чихать. Джейд моргнула, пытаясь убрать пелену в глазах, повернулась в сторону звука, пытаясь найти знакомые очертания статной фигуры. Мужчины, столпившиеся напротив и собравшиеся подняться на крыльцо, замерли, глядя на быстро образовавшийся справа проход. Толпа расступилась, пропуская графа Баррингтона. Он шел не торопясь, опираясь на свою неизменную трость. На сиятельном лице застыла самая настоящая скука. Подумаешь, народ взбунтовался и едва не разнес по кусочкам больницу вместе с двумя молодыми боевиками и одной глупой лекаркой. Ему все это явно видеть не впервой, и поразительного в зрелище слишком мало. Один из обозленных мужчин протянул графу вилы, тоже, видимо, возмутившись его фееричным спокойствием, и тут же сам завизжал, как девчонка. Черенок превратился в его руках в крупного ужа, а сами вилы со звоном упали на мостовую. Люди взволнованно кричали и толкались между собой. Грегори Баррингтон, в свою очередь, не удостоил их даже взглядом. Все его внимание было обращено сначала к впереди стоящим, но стоило им разойтись, как граф уставился на Джейд. Тронув свободной рукой кончик шляпы, он слегка поклонился прямо на ходу и, поднявшись по ступеням, неизменно нравоучительным тоном проговорил. «Мисс Дэвис, признаюсь честно, каждый раз ваше желание быть самостоятельной и самодостаточной порождает все большее неудобство». «Мои желания?» — поразилась Джейд. «Я закрыл глаза на кладбище», — невозмутимо продолжил Грегори Баррингтон. «Затем старательно забыл о борделе. И что теперь? Вы стоите у больницы в центре народных волнений». «Толпа сама пришла, и это не я их взволновала», — решительно заявила Джейд, понимая, что благодарность, закипевшая в душе минутой раньше, стремительно остывает, превращаясь в глыбу льда. «Но раньше они сюда с вилами не ходили», — заметил Грегори Баррингтон, ткнув тростью куда-то назад и попав в пузо очередному смельчаку, решившему полезть на рожон. Тот крякнул и позорно сбежал. «Как понимать ваши слова?» — вскинув подбородок, спросила Джейд. «Хотите сказать, этих людей сюда привела я?» «Нет, хочу спросить, что вы делаете здесь в таком виде?» Джейд собиралась уточнить, что не так, но вспомнила о растрепанных волосах, так и не собранных в прическу, и о ножке от стола в своих руках. «Я вышла попросить их разойтись», — воспротивилась она его обвинительному взгляду из последних сил. «Кто-то должен был...» «И снова этот кто-то вы», — заключил граф, качая головой. «Хорошо, пусть так. Предположим, больше некому. И предположим, что вы совершенно ни при чем. Скажите же мне, мисс Дэвис, что тогда здесь происходит?» Джейд пришлось немного помолчать, чтобы не сказать рвущееся наружу ругательство. Ей не нравился тон графа, его взгляд и намеки, которыми он сыпал. И тем не менее, поборов внутреннее смятение, она холодно ответила. «Эти люди требуют отдать им раненых, ваше сиятельство. Кто-то пустил слух, будто пострадавших покусал Вервольф, и теперь бургомистр обернется». «Забавно. Разве эти люди не знают, что Вервольфами от укусов не становятся?» Излишне громко поразился Грегори Баррингтон, продолжая смотреть на Джейд. «Боюсь, что нет, ваше сиятельство», — тем же тоном ответила Джейд, понимая, что на улице стало неимоверно тихо. «Я пыталась объяснить, но все напрасно». «Вижу, у вас при себе очень весомые аргументы». Грегори Баррингтон красноречиво взглянул на ножку стола, трепетно прижимаемую Джейд к груди. «Иные доводы были исчерпаны раньше», — парировала она, чувствуя, что вот-вот приложит деревяшкой самого графа. «Разве в больнице не оставили боевых магов для защиты и решения подобных неприятностей?» — уточнил он предельно учтиво. «Оставили, и они пытались все уладить, но, увы». Джейд мило улыбнулась, взмахнув ножкой от стола в сторону пропавших из виду парней. «Ищите их в толпе». «Вот как!» — граф обернулся, посмотрев в том направлении. Люди поспешно расступились, показывая двух измятых молодых мужчин, сидящих на мостовой в порванной форме с кляпами во рту. Грегори Баррингтон откашлялся и поманил их к себе. Парни переглянулись и со стонами, поднявшись, медленно двинулись к крыльцу. «Живы и даже почти не пострадали», — тихо заключила Джейд, с облегчением вздохнув. Граф же, покосившись на нее, вынул из кармана часы и, откинув крышку, недовольно цыкнул языком. «Все плохо», — проговорил он, качая головой. «Да, не очень хорошо», — согласилась с ним Джейд. «Опаздываем на обед», — огорошил ее он. «А у меня еще планы сегодня, так что если вы закончили массовое обучение населения Рагуса, то нам нужно поторопиться». «Обед?» У Джейд едва не отпала челюсть. Несколькими минутами раньше ей приходила в голову мысль, что жизнь кончена. И вдруг вот так просто... «Разве вы не голодны?» Граф поднял на нее глаза и, прищурившись, напомнил. «У нас был уговор. Вы обещали лучшее платье, а не вот это все». Он снова ткнул тростью куда-то в сторону, на этот раз попав в подоспевшего Мэтта. Тот согнулся пополам, но не произнес ни слова осуждения. Джейд, посмотрев на парня, на притихшую, медленно расползающуюся в стороны толпу, внезапно подумала, что и правда голодна. «И все же виновных следует наказать», — напомнила она. «Не хотелось бы вернуться из ресторана и обнаружить, что у меня больше нет работы. Позвольте мне заняться виновными и наказанием, а вас я прошу исполнить обещание». Граф Баррингтон выразительно посмотрел на платье Джейд, после чего шагнул ближе и осторожно забрал из ее ослабевших рук деревянное орудие. С удивлением, осмотрев ножку стола, он сжал ее крепче и взмахнул чуть в стороне, да так, что воздух вокруг засвистел от напряжения, а бедняга Мэтт едва успел отклонить голову. «Неплохо», — хищно оскалился Грегори Баррингтон. «Вижу, что вы и без моего вмешательства прекрасно справлялись, мисс Дэвис. Но раз уж я все-таки приехал, оставьте хоть что-то мужчинам». «Так и быть», — ответила Джейд, разглядывая крупную, уже почти затянувшуюся ссадину на скуле графа. Однако, поняв, что слишком долго смотрит на него, отвернулась и улыбнулась горе-воякам, стоящим на крыльце. Кляпы они теперь мяли в руках, а в глазах у обоих застыло выражение дикой обиды и злости. У Мэтта даже синие искорки с кончиков дрожащих пальцев осыпались. «Я рада, что вы целы», — сказала Джейд искренне. «И мы рады, что вы не пострадали, мисс», — пробубнил Шатен, посмотрев на нее и тут же пристыженно опустив взгляд. Она кивнула и, наконец, вернулась в больницу. Стукнув в дверь левого крыла, Джейд сообщила Марте о прибывшей помощи в лице графа Баррингтона, после чего ушла к себе в комнату. Там прислонилась к холодной шершавой стене лбом и ладонями, приходя в себя и переводя дыхание. Закрыв глаза, Джейд вспомнила лицо бугая с вилами. Кому она пыталась что-то донести? Зачем вышла вслед за стражниками? Если бы не появление графа Баррингтона, не стоять бы ей теперь в каморке. «Интересно», — подумала вдруг Джейд, — «как скоро мама принялась бы меня искать? И как злорадствовал бы отчим? Достойная смерть для отщепенки». Отпрянув от стены, Джейд мотнула головой, запустив пальцы в волосы, проговорила громко, стараясь таким нехитрым образом взбодрить себя. «Хватит хандрить, мисс Дэвис, обошлось ведь, значит, и жалеть не о чем. Пора собираться в ресторан. После хорошего обеда тоске внутри места не останется». Спустя некоторое время Джейд снова появилась в холле больницы в лучшем своем платье, сшитом из репса, выкрашенного в оливковый цвет. Она увидела его чуть больше месяца назад в новомодном магазине готовой одежды и влюбилась. Конечно, пришлось раскошелиться и позже немного переделать под фигуру, но о покупке Джейд не жалела. Теперь в легком платье с завышенной талией и свободной юбкой со складками она чувствовала себя уверенно и спокойно. В таком точно можно появиться в ресторане и спокойно поесть. Да и прическу удалось привести в порядок достаточно быстро. Жаль только, зеркало по-прежнему было лишь одно. И то выполняло свою функцию из ряда вон отвратительно. В холле уже успели прибраться. И теперь о нашествии толпы свидетельствовала лишь ножка от сломанного ранее столика, приставленная кем-то в угол рядом с вешалкой, да трое мужчин, выясняющих отношения посреди помещения. Это были мистер Сандерс, граф и, неожиданно, Лейтер Скилл, когда только последний успел прибыть. «Меня это не устраивает», — грозно заявил главный лекарь. «Или приведите сюда больше стражи, или...» «Что?» — поморщился Лейтер. «Отдадите бургомистра и мистера Лионема толпе?» «Лионема не отдам», — быстро ответил главный лекарь, умолчав, однако, о втором пациенте. «Мистер Сандерс прав», — вступился за ее начальство граф Баррингтон. Голос его был холоден и бесстрастен. Сам он стоял спиной к Джейд, опираясь на неизменную трость. «Сегодняшняя ситуация не должна повториться. Это просто уму непостижимо. Выделите еще троих крепких ребят. Минимум один из них должен быть не только сильным магом, но и с мозгами. Это ясно?» «Но ваша...» «Вы слышали меня, Лейтер Скилл?» Граф повернул голову к стражнику. «И поверьте, я ничего не забываю. На вечернем собрании спрошу с каждого, как вышло так, что хрупкой девушке пришлось единолично защищать вход в больницу». «Хрупкой? У двоих мужчин после стычки с ней сотрясение!» Хмыкнул Лейтер и тут же поперхнулся, встретившись взглядом с графом. «Девушка потратила всю магию на спасение пострадавших вчера», — проговорил мистер Сандерс, слегка повысив тон. «Она была полностью опустошена, когда вышла на улицу. Огромная глупость так рисковать собой». «Вот именно», — поддержал его Лейтер Скилл. «Вы так считаете?» — — спросил граф Баррингтон с легким удивлением. «Глупость? Ваши стражники точно этого не стоили», — уверенно заявил мистер Сандерс. «Защитники из них, мягко скажем, отвратительные. А в больнице осталось всего два работоспособных лекаря. Так почему я должен терять специалиста из-за вашего неумения обучать боевиков?» «Какого специалиста?» — потерял мысль Лейтер. «Мисс Дэвис», — пояснил недотёпе главный лекарь. «Она вечно влипает из-за ваших недоработок». Джейд округлила глаза. В груди потеплело. «Надо же, кто-то решил ее защитить». «Так кто же виноват, что ваш специалист вечно лезет куда?» Лейтер Скилл сбился, заметив, наконец, стоящую в стороне Джейд. Моргнул, заискивающе улыбнулся и, скользнув по ее фигуре любопытным взглядом, заявил. «Мисс Дэвис, вы обворожительны. Рад вас снова видеть». Все мужчины слаженно повернулись. Граф Баррингтон, увидев Джейд, сменил гневное выражение лица на непроницаемую учтивость, а мистер Сандерс по-прежнему хмурился. «Куда это вы снова собрались? Скажите на милость», — спросил главный лекарь с недовольством. «У вас выходной для того, чтобы выспаться». «У нас с мисс Дэвис планы», — встрял граф Баррингтон, прежде чем она сама успела ответить. «Не волнуйтесь, я прослежу, чтобы она вернулась в больницу в целости и сохранности». «Угу», — буркнул мистер Сандерс. «А вы в курсе, что незамужним девушкам не пристало находиться наедине с мужчинами?» Граф Баррингтон посмотрел на главного лекаря и невозмутимо уточнил. «Вы хотите поучить нас манерам? Я забочусь о репутации своих работников», — проявлял удивительную несговорчивость тот. «Его сиятельство пригласил меня на дружеский обед», — все-таки вмешалась Джейд, прекрасно понимая, что в словах мистера Сандерса есть доля истины. «Во время которого я буду настоятельно рекомендовать мисс Дэвис, если не сменить род деятельности, то хотя бы потребовать от вас более человеческих условий проживания», — холодно закончил граф Баррингтон. Они с главным лекарем посверлили друг друга глазами, и главный лекарь отвернулся, быстро направившись в больничное крыло, и даже не взглянув на Джейд. Лейтер Скилл, в свою очередь, также поклонился и, пожелав им приятного аппетита, скрылся, проследовав за мистером Сандерсом с глумливой усмешкой на губах. «Что вы делаете?» — зашипела Джейд, едва они с графом остались в холле наедине. «Для чего все это?» «Обед? Хочу вас накормить». «Да я уже сыта вами по...» «Мисс Дэвис, время!» перебил его сиятельство. «Для нас забронирован столик, ругаться за которым будет гораздо удобней». Джейд фыркнула, сжала кулаки и тут же разжала их. С одной стороны, ей очень хотелось отказать графу и гордо уйти, послав его подальше. Вежливо, но категорично. С другой, она уже принарядилась и настроилась на вкусный обед, пусть даже в компании этого напыщенного аристократа. Ну и он обещал предложить нечто интересное. «Золотая улитка», лучший ресторан города, о котором не знал только ленивый, действительно удивил Джейд своей помпезностью и дороговизной отделки. Он ничем не уступал тем заведениям, что она успела посетить в столице. А столик, зарезервированный графом, находился в самом центре овального помещения, отделанного золотом и шелком. Ругаться в таких обстоятельствах просто не представлялось возможным, а говорить приходилось на полтона ниже обычного, потому как все внимание пришедших в ресторан посетителей оказалось приковано к Джейд. «Вы что, давно не появляетесь в обществе дам?» Прячась за меню и, косясь на леди справа, не сводящую с нее глаз, ехидно поинтересовалась Джейд. «Или у вас есть постоянная спутница, но сегодня вы изменили традициям и пригласили меня?» «Первое», — спокойно ответил Грегори Баррингтон. «Работа отнимает слишком много времени, не оставляя времени на личное». «Сочувствую», — без тени жалости бросила Джейд. Сердито сопя, осторожно взглянула влево. Брюнетка, до этого открыто ее рассматривающая, быстро отвернулась. «Вас что-то смущает», — прозорливо заметил граф. Лицо его оставалось непроницаемым, зато глаза лучились смехом. Джейд снова уставилась в меню, перелистнула страницу и деловито уточнила. «Вы ведь осознаете, что все эти люди вокруг могут решить, будто у нас здесь самое настоящее свидание?» «Осознаю». «Рагос — маленький город, и сплетни здесь расползаются очень быстро». «Порой даже слишком», — снова согласился гад. Джейд закрыла меню и отложила в сторону, взглянув прямо в бесстыжие темно-карие глаза. «Моя репутация, насколько понимаю, вас не слишком волнует», — сказала она тихо. «Но смею надеяться, что в дальнейшем мы будем видеться настолько редко, насколько этого требует приличие, и людям быстро наскучит поласкать мое имя. Что же касается этого обеда, вы обещали сделать мне предложение, которое должно меня заинтересовать. Прекратите томить ожиданием ваше сиятельство, давайте перейдем к делу». Вместо ответа Грегори Баррингтон широко улыбнулся, отчего лицо его стало еще более привлекательным. Лениво приподняв руку, он шевельнул пальцами, и к их столику подошел ожидающий в сторонке официант. «Готовы сделать заказ, ваше сиятельство?» — с поклоном спросил он. Граф посмотрел на Джейд, давая ей право первой озвучить свой выбор. Она нехотя кивнула, поняв, что торопить графа бесполезно. Сразу после Джейд его сиятельство также сделал заказ и откинулся на спинку стула, провожая взглядом официанта. Секунды тянулись удивительно долго, превращаясь в минуты, а он все молчал. Порядком устав ждать, Джейд подалась вперед и хотела вновь повторить свой вопрос, когда Грегори Баррингтон все-таки заговорил. «Мне 32 года», — тихо сказал он своим бархатным низким голосом. «И, как вы, возможно, знаете, я единственный наследник титула и всего состояния рода». Граф выжидающе посмотрел на Джейд, та вздохнула и поделилась впечатлениями от услышанного. «Похоже на начало исповеди, ваше сиятельство, но я не проповедник и вообще не слишком отличаюсь терпением». «Знаю, и это очень прискорбно», — парировал он. «Терпение есть главнейшее из добродетелей, мисс Дэвис». «Помню», — кивнула Джейд. «Где-то рядом должны стоять скромность и умение помалкивать, если дело тебя не касается». «Какая вы умница! Так хорошо подкованы теорией!» — улыбнулся граф. В карих глазах снова появились смешинки. «Жаль только, на практике ничего не применяете». Джейд, устав смотреть в отвратительно довольное лицо сиятельного спутника, подняла взгляд к потрясающе красивому потолку, идеально белому, с лепниной в виде цветов и пухлых ангелочков. И ей показалось, что последние взирали сукоризной. «Так вот», — продолжил граф, слегка передвинув приборы, стоящие перед ним. «В силу возраста и положения, как человек рациональный и благоразумный, я должен задуматься о продолжении рода». Он не сводил с нее взгляда, пристального, не мигающего, не доброго какого-то. «Вы молодец», — похвалила его Джейд, поняв, что пока граф не выговорится обо всем, что накипело, к делу не перейдет. «А я здесь при чем? Дать вам благословение?» Грегори Баррингтон, вместо того, чтобы оскорбиться, оскалился так, что нехорошее предчувствие, уже приподнявшее голову немногим раньше, восстало в Джейд окончательно. «Вы женщина», — очень точно заметил он. «А вы потрясающе наблюдательный мужчина», — ворчливо пробормотала она. «Притом весьма красивая и обладающая неплохими манерами», продолжил его сиятельство, не обращая внимания на ее слова. «Благодарю», слегка заикаясь, Джейд напряженно кивнула. «Вы тоже ничего, но...» «И, как я говорил раньше», перебил граф, делая паузу в знак важности следующей фразы. «У меня есть к вам предложение, весьма интересная для нас обоих». Ее реакция осталась невысказанной по той простой причине, что рядом вновь появился официант, принесший заказ. Пока молодой человек выставлял на столик блюдо, Джейд бросала опасливые взгляды по сторонам. Окружающие уже слегка расслабились, пообвыкшись с мыслью ее присутствия в ресторане, да еще и за одним столиком с Грегори Баррингтоном. И интерес к ней поутих, отчего на душе стало немного спокойней. На самого Грегори Баррингтона Джейд предпочитала не смотреть, дабы окончательно не накрутить себя и не испортить аппетит мыслями о его невообразимых намеках. «Мисс Дэвис», — позвал ее граф, стоило официанту удалиться. «Мне кажется, вы побледнели». «Это от голода», — бросила она излишне резко. «В таком случае предлагаю продолжить разговор после первого блюда. Приятного аппетита», — улыбнулся он. Джейд благодарно кивнула, занесла ложку над божественно пахнущим супом и... не выдержала. «Ладно, я хочу знать, к чему весь этот разговор? Просто скажите мне». «Вы разве еще не поняли?» Граф усмехнулся. «Я собираюсь предложить вам обручиться, мисс Дэвис». Она не пошевелилась, даже не моргнула, так и сидела с ложкой в руках, неотрывно глядя на его сиятельство. «Что скажете?» — поторопил он. «Скажу, что лучше бы я сначала поела», — тихо ответила она, откладывая ложку. «Ваше предложение — шутка?» «Вовсе нет. Вернее, не совсем. Оно должно выглядеть серьезным для всех, кроме нас с вами». «Объяснитесь как следует», — Джейд сложила руки на коленях, выпрямила спину до хруста в позвоночнике. «Что ж, извольте». Он также отложил приборы и, слегка подавшись вперед, заговорил. «Моя мать настаивает на продолжении рода. Она единственный человек, которого я настолько люблю и ценю, что не смею откровенно перечить. Я не хочу расстраивать ее излишне резкими высказываниями и становиться причиной сильного расстройства. Но жениться при всем при этом не намерен. Не сейчас. А когда?» — зачем-то спросила Джейд. «Не знаю. Однажды. Может быть». «И вы делаете мне предложение», — напомнила Джейд. «Делаю», — кивнул он, — «потому что вы кажетесь мне идеальной кандидатурой, мисс Дэвис». «Идеальной для чего?» Внутри нее что-то нарастало, не злость и уж точно не радость. Это было нечто иного рода, холодное, противное, воскрешающее самые болезненные воспоминания. Ей внезапно захотелось встать и уйти без объяснений, сбежать, закрыться в маленькой комнате, замкнуться в себе. «Для того, чтобы объявить вас своей невестой», — услышала она, будто издалека. Джейд смотрела на графа и гадала, знает ли он, что делает с ней. Это новая форма издевательства или случайное совпадение? Неужели судьбе было угодно, чтобы выбор его сиятельства пал на нее таким образом? Если да, то чем она заслужила? «Мисс Дэвис», — позвал Грегори, обеспокоенно нахмурившись. «Что с вами? Вам плохо?» Она моргнула, прогоняя оторопь. Глубоко вздохнула и, призывая все оставшееся здравомыслие, поделилась с его сиятельством своими размышлениями. «Несколько дней назад вы утверждали, что больше не хотите меня видеть, но после визита вашей матери в больницу предложили вместе пообедать в единственном приличном ресторане города». «Я понял, что не смогу с вами расстаться», — ответил граф в излюбленной ироничной манере. «Что буду тосковать по вашей прелестной компании, если вам придется покинуть город». «Вот как!» — Джейд холодно улыбнулась. «И насколько понимаю, вспыхнувшие в вас чувства так же временны, как и предложение, а позже, когда придет время, они потухнут с последующим разрывом помолвки». «Правильно!» Он смотрел в упор, теперь без всякого выражения. Джейд вздохнула снова. Ей не хватало воздуха. «Мисс Дэвис», внимательно за ней наблюдавший граф, хотел спросить о чем-то, но на этот раз она перебила его. «Совсем недавно вы говорили, что мое поведение оставляет желать лучшего, что я ходячая катастрофа. Вы советовали бургомистру не пользоваться моими услугами для поиска людей», потому что я всего лишь слабая женщина. Ваша матушка едва не выломала дверь в мою комнату, желая мирно что-то обсудить. А теперь называете мою компанию прелестной и предлагаете обручиться, пусть и временно. И у меня к вам единственный вопрос, ваше сиятельство. Почему я?» Он слегка поморщился, отвечая. «Ну, во-первых, мисс Дэвис, не стоит так отчаянно цепляться за события прошлых дней. А во-вторых, не нужно так на меня смотреть». «Дело ведь в вашей матери, так?» — не сдавалась она. Он молчал. «Она готова женить вас на ком угодно, лишь бы девица родила ей внука», — усмехнулась Джейд. «Но у нас с леди Марджери Баррингтон отношения сразу не сложились, так?» «Хорошо. Вы меня раскусили», — вздохнул граф. «Она действительно стремится меня женить, переходя некоторые границы. А вы...» «Я ей не понравилась с первой встречи». «Именно». «Сильно не понравилась. Она будет в гневе от подобных новостей». «Вполне допускаю такое», — кивнул он. «Вы плохой сын», — заметила Джейд осуждающе. «В некотором роде», — не стал спорить граф. «Но согласись вы мне подыграть, я мог бы стать хорошим женихом. И добрые дела вновь встанут вровень с плохими, а равновесие будет восстановлено, как считаете?» «Считаю, вы ненормальный, если предлагаете мне такое и думаете, что я соглашусь». «Отчего же? Чем вам претит мысль побыть невестой графа?» «Тем, что меня в итоге бросят, и при каких бы обстоятельствах это ни произошло, жалкой буду выглядеть именно я». Граф медленно покачал головой, заявив: «Вас можно назвать наглой и навязчивой, мисс Дэвис, колючей и даже ядовитой, но ни у кого из тех, кто с вами хоть немного знаком, язык не повернется назвать вас жалкой. И знаете, что еще? Не думал, что вы настолько переживаете о том, как выглядите в глазах общества». В голосе графа появилось искреннее удивление. «Иначе с чего бы вам становиться лекаркой? На то были какие-то особые причины». Джейд смяла в руках салфетку, прикусила нижнюю губу. Она размышляла, стараясь отогнать рвущие сердце эмоции, призывая разум. В словах Грегори Баррингтона она услышала правду. Неприятную, даже болезненную. Но все же, возможно, пришла пора забыть нанесенные ранее обиды, и Рагос был дан ей как раз для этого. Что было, давно прошло. Она стала другой, выбрав свой путь и следуя ему. Вряд ли ее вообще кто-то возьмет замуж. С этим тоже стоило смириться. Подумаешь, фиктивная помолвка. Чем плохо, если все вокруг будут думать, что сам граф Баррингтон потерял от нее голову? Пожалуй, при должном раскладе она сможет выиграть от такой сделки даже больше, чем проиграет. «Выпейте», — неожиданно сказал граф, налив в бокал воды и поставив его перед Джейд. «Мне не нравится ваш вид. Возможно, нам действительно стоило перенести обед и дать вам отдохнуть, чтобы...» «Вы ведь понимаете, что ваша матушка не смирится с нашим обручением и будет искать способ опорочить меня?» — спросила Джейд гораздо спокойнее, чем прежде. Она приняла бокал из рук графа, отпила воды и мягко улыбнулась. Грегори Баррингтон прищурился, склонил голову к плечу. «Порочить не в ее стиле, поверьте», — тихо ответил он. «Если уж я объявлю, что остановил выбор на вас, мама никогда не скажет обществу, что я ошибся. Напротив, будет стараться придать вам большую значимость, чем есть на самом деле. Но наедине кровь попить она попытается, это правда. И вам, и мне». Джейд кивнула, расправила смятую до этого салфетку и снова посмотрела на графа. «Мне нужно точно понимать, чего вы хотите», — сказала она. «К чему меня обяжет наш договор? Условия?» «Ничего особенного. Разве что не слишком показывайте, насколько нелестного вы обо мне мнение». Он тонко улыбнулся, хотя глаза графа оставались серьезными. «Ну и вам придется посещать поместье, в котором мы с матерью обосновались. Редкие обеды, может быть, даже ужины, праздник, который помогает организовать мама, и бал». «Минуточку, какой праздник? Что за бал? Какая-то ерунда», — беззаботно отмахнулся граф. «Женские штучки, в которых я не смыслю. Вы разберетесь, я уверен». Джейд прищурилась, глядя на его сиятельство, но не понимая, что конкретно в его словах ей не нравится. Подумав немного, она медленно кивнула, сообщив: «У меня тоже будет ряд условий». «У вас?» — граф сел удобней. «Что ж, я весь внимание». «Ну, во-первых, ваша невеста не может жить в тех условиях, в которых живу я сейчас. Вы сами об этом говорили». Он заломил одну бровь, понимающе кивнул. «Я оплачу аренду квартиры неподалеку от места вашей работы». «Квартира — это хорошо», — широко улыбнулась Джейд. «Но дом лучше. Есть очень неплохой вариант в конце улицы. Маленький и уютный голубой домик. Он обойдется вам почти в ту же сумму, что и квартира. Я совсем недавно говорила с Мартой, это работница нашей больницы, и она сказала, что тот сдается на длительный срок». «Значит, дом», — хмыкнул Грегори Баррингтон. «И кухарка». «Так, что еще?» «Если я должна буду посетить бал в вашем поместье, то мне понадобится новый наряд, достойный невесты графа». «Разумеется, расходы я возьму на себя». «Из вас действительно выходит неплохой жених», — признала Джейд, входя во вкус. «Ну и раз уж мы обсуждаем детали, мне нужно официальное предложение при свидетелях с красивым кольцом». Граф вздохнул и поперхнулся воздухом. Прокашлившись в кулак, схватил предложенный ей бокал с водой и выпил залпом, после чего уточнил. «Это все?» «Почти. Последнее и самое важное. Пока мы будем женихом и невестой, вы должны будете проявлять интерес только ко мне. То есть я не хочу слышать смешки в спину и обсуждения вроде «Ах, это та глупышка, от которой гуляет граф. Пусть думают, что у нас все по-настоящему». «С чего вы взяли, что я собирался поступить как-то иначе?» — удивил ее Грегори Баррингтон. «Я видела вас в борделе», — напомнила Джейд. «Ах, это!» — его сиятельство широко улыбнулся, неожиданно протянул руку и поймал ее пальцы, слегка сжав их и поясняя. «Поверьте, мисс Дэвис, единственной женщиной, побывавшей подо мной в том борделе, были вы». Джейд округлила глаза, отняла свою руку, быстро спрятав ее под столом для надежности, и прошептала: «Что вы такое говорите и делаете?» «Говорю правду. Делаю то, что делают безнадежно влюбленные мужчины», — с готовностью пояснил он. «Да и, мисс Дэвис, очевидно, что после обручения вам также придется более тщательно думать о том, с кем и где прогуливаться в свой выходной». «Не понимаю». «Я о кладбище и мистере Вудсе». «О, прошу вас, сколько можно вспоминать?» «Надеюсь, мы поняли друг друга». «Да». «Тогда будет вам кольцо и предложение. Насчет домика также узнаю. Вскоре вы сможете переехать. Кухарку вам придется искать самой, но расходы по ее содержанию я возьму на себя». «Вы снова улыбаетесь, мисс Дэвис. Могу ли я надеяться, что это хороший знак?» «Определенно», — заявила она, вновь берясь за ложку и чувствуя, как возвращается к ней хорошее настроение. «И такую хорошую сделку непременно нужно отметить. Для начала обедом. Приятного аппетита, ваше сиятельство!» «Зовите меня Грегори, мисс Дэвис», — попросил он своим невозможным бархатным голосом. «К слову, какого рода ювелирные украшения вы предпочитаете? Я не слишком сведущ в вопросах выбора обручальных колец». «Здесь все просто, Грегори. Берите такое, чтобы мне все завидовали, а вашей расточительности поражались», — ответила Джейд, принимаясь за суп и чувствуя, как азарт закипает в крови.